Издательство «Эксмо». Лина Николаева. «Отдайте сердца». Глава первая. Хорошая все-таки ночь. Первой шла женщина, которая держалась достоинством королевы и казалась чужой в этой грязной части Алеонте. За ней следовал мужчина, прячущий лицо и волосы под капюшоном. В сумерках его фигура была едва видна, расстояние скрадывало звуки, и незнакомка впереди уверенно двигалась, не догадываясь о таинственном провожатом. Алета преследовал их обоих и почти не таился. Внутри даже теплилась надежда, что что-то пойдет не так, его заметят, и тогда-то он встретится со старым знакомым лицом к лицу. Дождь прекратился, но с крыш еще капало. Спустя несколько дней жары, доводящей до сумасшествия, на город обрушился ливень, и воздух сделался свежим-свежим. Он пах мокрой землей, морем и цветами. Было так хорошо, что Алета даже решил это очень красивое мгновение, хотя для него красота заключалась не в природе, а в происходящем. Ему нравилось думать о том, как по-разному сложатся судьбы всех троих. Незнакомка получит второй шанс. Ненадолго, правда. Мужчина окажется еще на сантиметр ближе к тому, чтобы упасть с пьедестала, да прямо в грязь лицом. А он сам устроит небольшой розыгрыш. Да, определенно, это отличная ночь. Алета замер за углом и выждал несколько секунд, держась ближе к щербатым стенам домов. Женщина так и шла первой, громко стуча каблуками по брусчатке. Ее преследователь двигался уверенно, легкой грациозной походкой, и напоминал хищную кошку, вышедшую на ночную охоту. Мужчина все выжидал момента, и можно было подумать, что тот трусит или сомневается, но Алета слишком хорошо знал его. С годами такие не становились слабее или трусливее, с годами такие повышали ставки. Женщина уже готовилась свернуть на ярко освещенный газовыми фонарями проспект, но фигура в капюшоне резко подняла руки. Пальцы были скрещены, и как же хорошо Алета знал, что означают выставленные вперед указательные средний и почему мужчина разводит руки в стороны, а затем ведет их по косой, будто разрубает воздух и сжимает кулаки. Он тоже умел это. Его учили. Учили долго. Вышло плохо, ведь они оказались по разные стороны. Незнакомка замерла, прижав руки к груди. Алета знал, что с ней происходит. Сердце бьется все быстрее, как птица, зажатая в кулаке. А затем медленно-медленно. Кровь отливает от лица, рук, ног. Они немеют, дрожат. Наверное, она хрипит или стонет. Алета отошел назад и не мог расслышать, но так было с другими. Сначала женщина опустилась на землю, сжавшись в комок. Затем упала на бок. «Найди свет», — приглушенным голосом произнес мужчина и легким шагом, словно обычный гуляка, дошел до проспекта. Опустил капюшон, Алета успел увидеть золотые волосы, стянутые на макушке в пучок, и свернул на боковую улицу. Пора было начинать. Но он все смотрел в сторону, где скрылся преследователь. Да, когда-то он не просто хорошо его знал. Знал, казалось, лучше самого себя. Было ему известно и значение сказанного. Так говорили при рождении и при смерти, как напутствие или пожелание, все, кто верил в Бога. В чертового Эйна-дарителя, подарившего чертову искру чертовым людям. Алета подошел к женщине. Глаза закрыты, кожа бледная-бледная, голова запрокинута. Так же ясно, как температуру воздуха или запах моря и цветов, он чувствовал, что ее сердце перестало биться, что кровь уже не двигается. Опустившись на колени, Алета одну руку положил ей на грудь, на другой переплел пальцы и начал водить в воздухе, вторя узору из вен, аорт, капилляров. Он выучил его наизусть как алфавит или цифры, повторив десятки, даже сотни раз. Мир наполнялся золотом. Это нити магии откликались на каждое движение рук, подобно тому, как струны отзываются на прикосновение музыканта. Кончики пальцев уже горели огнем, но он все чертил узор, взывая к крови, заставляя сердце ударить вновь, разогнать потоки. Лежащая напоминала бесцветную тряпичную куклу. Сильная дрожь прошлась по телу, скрутила конечности и едва не связала их в узел. Голова болталась из стороны в сторону. На губах выступила кровавая пена. «Тихо, тихо», — прошептала Лето, утирая ей лицо ласковым, даже любовным жестом. Пена сменилась тоненькой струйкой бордовой крови, которая потекла из уголка рта по щеке, по шее и закапала на серую брусчатку. Женщина была мертва, но кровь оставалась жива. Он сумел поймать нужное мгновение. Все, что выучил, прячась по темным залам, скрывая лицо под капюшоном, слушая высокие мелодичные голоса братьев, сработало быстро и четко. Магия не подводила, и день за днем делала его на шажок ближе к цели. Скоро он также склонится над другим, но уже безо всякой заботы подотрет слюни из перекосившегося рта человека, сошедшего с ума. И не нужна будет даже кровь, чтобы властвовать над его волей. Женщина судорожно хватанула воздух, но ослабевшие легкие не справлялись, и на лице появилось страдальческое выражение человека, который задыхается. А Лето она напомнила рыбу, выброшенную на берег, но та совсем не была для этого предназначена и не справлялась с дыханием. «Ты сможешь». А Лето мягким движением погладил женщину по щеке. Конечно, она не поймет и не запомнит этого, но запомнит кровь и будет верно направлять своего носителя, заставляя повиноваться чужому голосу. Губы выдали хрип. Это было тяжелое свистящее дыхание. Ресницы затрепетали, стараясь справиться со светом фонарей и дать возможность увидеть мир. А Лето залюбовался мерной работой грудной клетки, как красиво билась голубая жилка на шее, как побледневшим губам постепенно возвращался цвет. Все говорили, что рождение — это величайшее чудо. Но не меньшим чудом было возрождение. Он чувствовал себя отцом, наблюдающим за первыми шагами своего ребенка, и с дикой, безумной радостью ждал настоящего пробуждения. Она справится. Эта невероятная женщина достаточно сильна. Она заслужила второй шанс, и он даст его. С маленьким условием. Достав из кармана склянку, а из рукава плаща вытащив тонкий, больше похожий на иглу нож, Алита сделал надрез повыше запястья лежащей. Он надавил на руку, заставляя капли стечь в емкость, и плотно закрыл крышку. Затем наклонился губами к самой царапине и зашептал. «Тебе стало плохо. Тебе нужен отдых. Иди домой. Я позову». Женщина зашевелилась. А Лето поднялся, еще несколько секунд он простоял над ней, затем пошел в обратную сторону. Хорошая все-таки ночь. И воздух свежий-свежий.